На всем этом сложном и длинном пути нерв может пострадать и от местного воспаления, и от травмы. Об ущемлении его в канале мы уже говорили. На выходе из канала его подстерегает кольцо, состоящее из лимфатических желез. Их увеличение тоже может резко сдавить нерв. Длинный извилистый путь и возможность множества разнообразных воздействий определяет частоту поражения лицевого нерва. Ни один другой нерв не проходит через столько закоулков, в каждом из которых можно получить очередную травму. У больной, о которой мы рассказывали, все кончилось вполне благополучно, но так, к сожалению, бывает не всегда. Иногда функция мимических мышц восстанавливается не полностью, особенно при позднем обращении к врачу. И лишь в очень редких случаях медикаментозное лечение не дает результата при переломах височной кости, кровоизлияниях. Если консервативное лечение оказывается бессильным, применяют хирургические методы. Вообще же стандартных способов лечения этого заболевания, как и других болезней, не существует. Каждый раз требуется индивидуальный подход. Но любая схема лечения включает прежде всего воздействие на причину, снятие отека, улучшение питания нерва, способствование более быстрому и легкому проведению по нему импульсов и так далее. Раньше широко применяли стимуляцию нерва электрическим током небольшой силы. Сейчас мы этого не делаем, так как прежняя практика не всегда позволяла избегать осложнений. Приходилось мне встречаться и с самыми неожиданными, очень редкими случаями повреждений периферических нервов, о которых иногда говорят, что они нетипичные. Однако причины, по которым они происходят, достаточно типичны. Как-то совместно с врачами я вел прием больных, направленных к нам на консультацию. Как известно, консультация требуется в основном для тех больных, у которых либо диагноз остается неясным, либо лечение оказывается малоэффективным. Вошла женщина лет 40, подтянутая, со вкусом одетая. В направлении указаны только фамилия и возраст. Диагноза, даже предположительного, нет. Попробуем разобраться. На вопрос «что с ней?» женщина отвечала с большим трудом. Ей не удавалось разжать челюсти, рот приоткрывался менее чем на сантиметр. Осмотр подтвердил, действительно, подвижность челюсти резко ограничена. Но в области челюстных суставов нет ни изменений, ни боли, вообще нигде никакой боли. Предупреждаемый вопрос, больная с трудом рассказала, что уже была у стоматологов, ей делали рентген, но с суставами все в полном порядке. А вот рот полностью открыть не может, уже 2 дня. Накануне не было ничего особенного. Завтракала, была на работе. Вечером пошла с приятельницей в ресторан. Может быть, все это произошло от того, что бифштекс был очень жесткий. Вместе с врачами тщательнейшим образом мы обследовали эту больную. И ничего не нашли. Но у врача, видевшего много различных больных, иногда вдруг наступает нечто вроде прозрения. Вот здесь, видно, настал для меня такой момент. Я написал на маленькой карточке одно слово и перевернул ее, чтобы никто не мог прочитать. Больную попросил выйти. Дружно обсуждали возможные причины столь странного заболевания. Высказывались различные предположения. К единому мнению не пришли. Вновь пригласили больную. «Когда вы последний раз ели рыбу?» — спросил я. «Совсем забыла. Тогда же в ресторане до бифштекса мы ели рыбу, щуку, очень костлявая. Я даже подавилась косточкой». Я перевернул свою карточку и показал врачам то, что было на ней написано. Одно слово — «рыба».